Яблочный спас. Завтра преображение. А послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя в огромный розовый дом в саду за чугунной решеткой держать экзамен в гимназию. И я учу и учу священную историю Афинского. Завтра — это только так говорят. А повезут годика через 2-3. А говорят завтра, потому что экзамен всегда бывает на другой день после спаса преображения. Все у нас говорят, что главное — закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице. Но все-таки очень страшно. Так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает, поманит в холодок под доски на кучу стружек и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка», — скажет, — «расскажи мне чего-нибудь из божественного». Я ему расскажу, и он похвалит. «Хорошо умеешь». А выговаривает он на «о», как и все наши плотники. И от этого, что ли, делается мне покойней. Небось, они тебя возьмут в училище. Ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь? Так. А яблоки почему кропят? А вот и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас спасов? Вот и опять не так умеешь». Они тебя учнут спрашивать, а ты? Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть. Да нет уже ничего, говорю я, совсем расстроенный. Написано только, что светят яблоки. И кропят. А почему кропят? Они тебя спросят, ну, а сколько, скажут, у нас спасов? А ты и не знаешь. 3 спаса. Первый спас. Загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный. Медовый спас. Крест выносят. Значит, лету конец. Мед можно выламывать. Пчела не обижается, уж пошабашила. 2-й спас. Завтра, который вот, яблочный. Спас преображение. Яблоки кропят. А почему? А вот, Адам и Ева согрешили. Змей их яблоком обманул. А не велено было от греха. А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до кропления поест, у того в животе червь заведется, и холер бывает. А как окроплено, то без увреда. А 3-й спас называется орешный. Орехи поспели после успенья. У нас в селе крестный ход. Икона спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшкин, собираем мешок орехов, а он нам лапши молочной для разговин. Вот ты им скажи, и возьмут в училище. Преображение Господне. Ласковый тихий свет от него в душе до ныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочка в грушовке, хранящихся в зелени, в которой же желтеют отдельно листочки, зелено-золотисто-мягкие. Ясный голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы, выглядывают на улицу, не идет ли уж крестный ход. Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко-грушовка в нашем саду поспела, закраснелась. Будем ее трясти для завтра. Горкин утром еще сказал: «После обеда на болото с тобой поедем за яблоками». Такая радость! Отец старосты у Казанской уже распорядился. Вот что, Горкин, возьмешь на болоте у Крапивкина яблок мер 5-6 для прихожан и ребятам нашим. Бели, что ли? Да на блюдных для освящения покрасовите меру. Для преч-то еще меры 2 почище каких. Протодиакону особо пошлем меру опортовых, покрупнее он любит. Андрей Максимович земляк мне на совесть даст. Ему из Курска, из Волги гонят. А чего для себя прикажете? Да это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский сахарный. О, арбузы у него, раз сахарный, всегда с потреском. Самому князю Долгорукому посылает. У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом «Как и орлы те, на всю Москву гремит!» После обеда трясем грушевку. За хозяина Горкин, приказчик Василий Васильевич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет, прибежит. Допускает еще из уважения только старичка-лавочника Трифнича. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто. Лето сухое, деревья поредели и подсохли. Много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечки, и кажется, что от этого треска исходит свет золотистый, жаркий. Разросшиеся крапивы и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро. Обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони. Глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет грушевки, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак. «Погоди, стой!» — говорит он, прикидывая глазом. «Я ее легким трясом на первый сорт. И яблочко квёлое у ней. Ну, маленько подшибем, ничего. Лучше сочком пойдет. А силой не берись!» Он прилаживается и встряхивает легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительной едки от крапивы мешается со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи от яблок. Ползают все, даже грузный Василий Васильевич, у которого лопнула на спине жилетка и видно розовую рубаху лодочкой. Даже и толстый Трифонович весь в муке. Все берут в горсти, нюхают. Грушевка! Зажмуришься и вдыхаешь. Такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко. Такая душистая сладость, крепость со всеми запахами согревшего сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Не жаркое же солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях и на яблочках. И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушевку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое. Маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший, с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой, красной смородины, крыжовника виноградного с пышным лопухами и крапивой, далекий сад, до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, все до последнего яблочка, верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко. И двор увидишь, с великой лужей уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой, и серые сараи с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенной до амбарной крыши горы кулей пузатых с овсом и солью, слежавшиеся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца, и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки. «Да пускай, Панкратыч!» — оттирает плечом Василий Васильевич, засучив рукава рубахи. «Ей-богу, на стройку надоть!» «Да постой, голова елова!» — не пускает Горкин. «Побьешь дуралом яблочки!» Встряхивает и Василий Васильевич, словно налетает буря. Шумит со свистом, и сыплются дождем яблочки по голове, на плечи. Орут плотники на досках. «Это так вот тряхнул Василий Васильевич!» Трясет и Трифонович, и опять Горкин. И еще раз Василий Васильевич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей. «Эх, бывало, у нас трясли, зальешься!» — вздыхает Василий Васильевич, застегивая на ходу жилетку. «Да иду, черт вас!» «Чертыхается еще елов голова. На таком-то деле!» — строго говорит Горкин. «И он еще хоронится-то!» — оглядывает он макушку. «Да не стрясешь. Воробьям на разговины пойдет последушек». Мы сидим в замятой траве. Пахнет последним летом, сухой горечью. Яблочным свежим духом блестят паутинки на крапиве, льются, дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков. «Осенней-то песни, — говорит Горкин грустно, — прощай лету, подошли спасы, готовь запасы. У нас ласточки бывало на отлете, надо бы обязательно на Покров домой съездить. Да чего там, нет никого. Сколько уж говорил, и никогда не съездит, привык к месту. В Павлове у нас яблоко, пяток мера, — говорит Трифоныч. А яблок-то какое, павловское! Меры три собрали, несут на шесте в корзине, продев ушки, выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге. Криво-криво ручка, кто даст, тот князь, кто не даст, тот собачий глаз, собачий глаз, собачий глаз. Горкин отмахивается, легается, махонька, что ли, приходи завтра к казанской, дам и пару. Запрягают в полог кривую. Ее держат из уважения, но на болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие. С нами огромные корзины одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо видневшейся в переулке Белой Спаса в наливках, мимо желтеющего внизочки Марана, мимо краснеющего далеко за полянским рынком Григория Неокесарийского, и везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги, и все дремлят. Белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожие на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики, небо какое-то пыльное. «От парева», — позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно. Старство лощено с шабловки, мясник. Жадный, три мера всего. А мы с тобой закупим более 10 на всю пятерку. Вот и канава, застоявшаяся радужной водою. За ней над низкими крышами и садами горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото. По низинке великая площадь торга, каменные ряды дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снитками, судаками, яблоками. Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голуби, куда ни гляди, рогожа да солома. «Большой нынче привоз. Урожай на яблоке, — говорит Горкин. — Поест яблочков Москва наша». Мы проезжаем по лабазам в яблочном сладком духе. Молодцы вспаривают тюки с соломой, золотится над ними пыль, вот и лабаз Крапивкина. Горкину Панкратычу дергает картузом Крапивкин с седой бородой широкий. «А я-то думал, пропал наш козел, а он вон он, седа бородка!» Здоровается за руку. Крапивкин пьет чай на ящике, медно-зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо, только пили, хотя мы и не пили. Крапивкин не уступает, палк на палк плохо, а чай на чай, якиманской качай. Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в соломе глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем», — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов, на соломенных жгутиках-виточках, по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы. Привезли ящики с машины. Наконец поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасная царская, красная, как кумач. Вот они свои монастырская. Вот Титовка, Аркад, Боровинка, Скрыжапель, коричневое восковое, Бель, Ростовка сладкая, Горьковка. На блюдных-то? Показисти тебе надо, задумывается Крапивкин. Хозяина потрафить надо. Боровок крепоник еще, Поповка не красовита. Да ты мне, Андрей Максимыч, ласково говорит Горкин, по красовите каких парадных? Павловку, что ли? Или это вот как ее? Этой нету, смеется Крапивкин. А и есть, да тебе не съесть. Эй, открой, с курс которые за дорогу утомились, очень хороши будут. А вот поманежней будто, нашаривает Соломи Горкин. Опорт никак? Выше сорт, чем опорт. Называется компорт. Сыпай меру. Архиерейское прямо, как раз на укрепление. Глазок-то у тебя в Успенской взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Амфитеатрову. Проповедь знаменита, говорит. Слыхал, небось? Как не слыхать? Золотое слово. Горкин набирает для народа бели и россыпи мер восемь. Берет и пречту Титовки, и опорту для протодьякона, и арбуз сахарный, каких нет нигде. А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные китайские щечки, хвостики их из щелок, вспоминая их горечь, сладость, их сочный треск и чувствуя, как кислит во рту. Оставляем кривую Лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам. Павловка, а? Мелковат только. Сама она купец, крупнее не бывает нашей. 3 гривенька полмеры. Но что-то мне елов голова боль осточишь. Что, я не Ярославский, что ли? У нас на Волге гривник такие. С нашей-то Волги версты долгие. Я сам из-под кинешь мы. И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Лавкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру. Пора домой ко всеночной. Солнце уже косится, вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки и плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо, такое оно спокойное, так бы и улетел в него. Праздник Преображения Господня. Золотое голубое утро в холодочке. В церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившейся белой лентой, постукивают тонко, сухо, прыгают по плечам над головами, идут к иконам, передаются к празднику. Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины нам вони. «Обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спёртом горячем воздухе пахнет нынче особенным свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело, будто гости и церковь совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки. И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит: пойдем, сейчас окропление самое начнется. В руках у него красный узелок своих. Отец все считает деньги, а мы идем. ставит канунный столик. Золотой голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горой, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащит самвона знакомые корзины, подвигает под окропление поближе. Все суетятся, весело, совсем не церковь. Священники и дьяконы в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Ну, конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград. Зеленое, золотое, голубое отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освещают воду. Потом старшая в лиловой камелавке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, необыкновенную, веселую молитву, и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкает и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки идут ко кресту, дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон нарочно, будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях, певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их, живей проходи, не засть. Они клянчат, да яблочко-то еще Горкин, мишки три дал, дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, сердечки. Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. «С кваском», — говорит он, морщись, скосив глаз, и трясется его бородка. «А приятно, ко время-то окроплённое». Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. «А ты не бойся. Теперь все знаешь. Они тебя вспросят про спас, или там как почему яблоко крупят, а ты им строгай-строгай, в училище и впустят. Вот погляди вот». Он так покойно смотрит мне в глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я, схватывая охапку стружек, бросаю ее кверху, и сыплется золотистый кудрявый дождь, и вдруг начинает во мне покалывать от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день, начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят. Непременно впустят.